Надеюсь, вы придете к нам в Райдерс. С удовольствием. Мы договоримся. Несомненно, — вполголоса произнесла Элис. Мисс Тейлор смотрела на пестреющие яркими перьями трофеи Пипа. «Бедная птица», — произнесла она. «Вы вегетарианка?» — тотчас же спросила Элис. Эффингам быстро взглянул на девушку. Оттенок язвительности в этой реплике явно был ею замечен. И, как ему тут же стало ясно, девушка была уже осведомлена о причине этой язвительности. Должно быть, ей кто-то рассказал о бедной Элис. Он рассердился на старую приятельницу. И в то же время ему захотелось немедленно защитить ее. Слегка покраснев, мисс Тейлор ответила с улыбкой. «На самом деле нет. Говорю одно, делаю другое. Люди в городах так испорчены. Но если бы самой пришлось убивать животных, кажется, я стала бы вегетарианкой». «Приветствую всех!» Громкий голос, раздавшийся у Эффингама за спиной, заставил его вздрогнуть. Все разом повернулись. Джеральд Скоттоу и Джеймси Эверкрич пришли по тропинке, ведущей снизу из долины, и неслышно под шум воды приблизились к увлекшемуся беседой обществу. «Доброе утро!» — ответили им. Элис сдержанно, Эффингам вежливо, Пип весело. Деннис вообще промолчал, а мисс Тейлор ответила с оттенком легкого волнения. Эффингам уловил это волнение и метнул взгляд на Скотту. Потом он увидел, что Джеймси подмигивает мисс Тейлор. «Так вот кто рассказал девушке об Элис», — мысленно вскипел Эффингам. Скоттоу и Джеймси были вооружены дробовиками. И из охотничьей сумки Джеймси торчали две пары меховых ушей. Двум глупым зайчикам не кувыркаться уже на травке. «Ну-ну», — произнес Скоттоу, — «как приятно встретить вас всех вместе. Просто редкое везение». «Вы, мистер Купер, наверняка идете к нам в гости?» «Прекрасно. Мы по вам так скучали, честное слово. А вы нами манкируете. Утро оказалось удачным. Мистер Лэр, вижу, у вас тут две прекрасные птицы. С угодий, миссис Гринсмит». Пип усмехнулся. Он повернулся к Деннису, а тот, как по команде, встал перед ним. Пип отдал ему фазанов и не спеша пошел по направлению к Райдерсу. Все участники этой маленькой сценки действовали неторопливо и размеренно, словно это была какая-то многократно свершающаяся церемония или что-то напоминающее балет. Скоттоу поглядел ему вслед с шутливым недоумением. «О, мисс Лэр, надеюсь, я не обидел вашего брата?» «Я ведь пошутил. Так и передайте ему, что я пошутил». «Мне надо идти», — вновь повторил Эффингам. Близость винтовок тревожила его. Эта встреча казалась тенью реальной битвы с реально льющейся кровью. Деннис, неся фазанов, уже удалялся в сторону Гейза. Мисс Тейлор, кажется, не знала, как ей поступить. «Ну что ж, а нам с Джеймси ничего не остается, как продолжить наше зверство», — добродушно бросил Скотту. «Вижу, мисс Тейлор чуть морщится, но, думаю, от жаркого с зайчатиной не откажется. Готов поручиться. Идем, Джеймси». Крупный плечистый мужчина и худой мальчишка отправились вверх по склону и начали переходить через ручей.